Двое товарищей по школе, первыми попавшиеся на моем пути, были людьми простодушными. Они обрадованно хлопали меня по плечу и задавали какие-то ребяческие вопросы насчет моей сказочной мирской жизни. Но несколько других были не так простодушны. Они жили в деревне игроков, принадлежали к младшей элите и не задавали наивных вопросов, а приветствовали меня, когда мы встречались в каком-нибудь помещении твоего святилища, и нам никак нельзя было разминуться с колкой, нарочитой вежливостью, даже с радостью, всячески подчеркивая свою занятость важными и недоступными мне вещами, отсутствие у них времени, любопытства, интереса, охоты возобновлять старое знакомство. Что ж, я не навязывался им. Я оставил их в покое, в их олимпийском, веселом, насмешливом костолийском покое. Я глядел на них и на их веселую деловитость, как узник через решетку. Или так, как смотрят бедные, голодные и угнетенные на аристократов и богачей. Веселых, красивых, образованных, благовоспитанных, ухоженных, с холеными лицами и руками. И вот появился ты, Йозеф, и радость, и новая надежда взыграли во мне, когда я тебя увидел. Ты шел по двору, я узнал тебя со спины, по походке, и сразу окликнул тебя по имени. Наконец-то встретился человек, — подумал я. Наконец, друг, хоть он, может быть, и противник, но такой, с которым можно говорить. Архикостолиец, правда, но такой, на котором печать Касталии не стала маской и панцирем, человек, способный понять. Ты не мог не заметить, как я был рад и сколь многого ждал от тебя. Ты и правда пошел мне навстречу с величайшим радушием. Ты узнал меня. Я еще что-то для тебя значил. Ты был рад снова увидеть мое лицо. И этой короткой радостной встречи во дворе дело не ограничилось. Ты пригласил меня к себе и посвятил мне, принес мне в жертву целый вечер. Но что это был за вечер, дорогой кнехт? Как натужно старались мы оба казаться оживленными, держаться друг с другом повежливее и почти по-товарищески, и как тяжело было нам тянуть вялый разговор от одной темы к другой. Если другие оказались равнодушны ко мне, то с тобой все вышло еще хуже. Эти потуги воскресить былую дружбу причиняли гораздо более острую боль. Тот вечер окончательно уничтожил мои иллюзии. Мне беспощадно дали понять, что я никакой не товарищ и не соратник, не костолиец, не человек, с которым надо считаться, а докучливый, навязчивый болван, невежественный иностранец. И то, что сделано это было в такой корректной и красивой форме, что разочарование и нетерпение были так безупречно замаскированы, это показалось мне самым ужасным. Если бы ты стал бронить меня и осыпать упреками, если бы ты обвинил меня, что с тобой стало, друг? Как мог ты так опуститься? Я был бы счастлив, и лед сломался бы. Но не тут-то было. Я видел, что уже не принадлежу к Касталии, что кончилась моя любовь к вам, кончились мои занятия игрой в бисер, кончились наши товарищеские отношения. Репетитор Кнехт принял меня в Вальзеле. Он промаялся и проскучал со мной, докучливым гостем, весь вечер и выпроводил меня с безукоризненной вежливостью.